и слушал твое с восторгом оправдание. Я верил тебе, я снова полюбил. Я выслушал твое с восторгом оправдание. Я верил тебе, я снова жизнь вас не навижу.